Какое-то мгновение полета и я приземлился на ноги, кувырок делать не мог, поэтому что-то в ноге хрустнуло, но я не придал этому значению. Под балконами росли деревья, много полоса, метров 20-30 точно. За ней начиналась дорога. Помня, что мой дом находился посерединке из трех стоящих впритык, я понимал, что выиграл себе немного времени, пока они будут его оббегать. Уже забежав под первое дерево, успел услышать такое: «Огонь, не дайте этой мрази уйти, убейте его!» Надрывался кто-то с балкона. После этого кто-то начал палить так, что если бы я не вилял между деревьями и не прижав девулю одной рукой к телу впереди себя, кого-то из нас уже бы подстрелили точно. Почти добежав до дороги, сначала я почувствовал резкую боль в ноге, а после и в плече. Помимо этого, видимо, действие адреналина от шара заканчивалось, и я начинал терять сознание и силы. Это я понял, когда начал заваливаться вперед. Именно в этот момент возле меня резко остановилась черная машина, открылась дверца, и оттуда начали выпрыгивать люди. «Девчуля должна жить любой ценой», — сказал я, теряя сознание. Последнее, что я услышал и почувствовал, это ответный огонь с этой стороны и как меня затащили в машину. Дальше сознание померкло. Глава 12. Немного отдыха. Пробуждение не было тяжелым. Просто в какой-то момент я ощутил, что мне давит что-то на грудь. Открыв глаза, не стал дергаться или предпринимать еще каких-либо движений. Лежал я на кровати, весь перебинтованный, в небольшой комнатушке. Рядом на тумбочке слабо горела свечка, единственный источник света здесь. Окна были закрыты темными, светонепроницаемыми шторами. Логично рассудив, что если бы меня поймали те ублюдки, стрелявшие по убегающему мне, то я бы явно не лежал в кровати и бинтах. Возможно, был бы уже мертв или в лучшем случае закрытым в каком-нибудь сыром подвале без еды и воды. Именно поэтому я был спокоен. Кто бы меня ни спас, зла он мне явно не хотел. Но тогда, чего он от меня хочет? Думаю, это я смогу узнать совсем скоро. Скосив глаза на грудь, тяжесть с которой до сих не ушла, я увидел рыженькую головку девули, мирно сопевшей на мне, еще и обняв для удобства руками. Пошевелил немного одной ногой, потом второй, проверяя на функционал и работоспособности, оказался очень доволен. Все работало как часы, боли не ощущал. Видимо, мои нехитрые манипуляции ее разбудили. Немного поводя головой в разные стороны и сладко при этом потянувшись и зевнув, она резко обняла меня руками за шею и поцеловала. Потом наклонилась к моему уху и произнесла: «Ты и я, вместе, навсегда». После этого быстренько спрыгнула с кровати и выбежала за дверь, оставив меня одного. «И что это сейчас было?» — произнес я в пустоту и тяжело вздохнул. Возможно, она меня не так поняла, когда я спасал и говорил с ней. Я понимаю, что показал ей, что испытываю к ней мягкие чувства, особенно смотря в ее глаза, в которых можно утонуть от обволакивающей меня зелени. Я также понимаю, что и прошлых законов больше не существует, как и мира, в котором их создали. Но ей всего лет 14-15 на вид. Я еще не настолько изменился, чтобы сделать что-то такое с ребенком. Еще раз тяжело вздохнувший, я принял решение. Относиться буду как к младшей сестре Тее, члену своей семьи, не более. Только сейчас до меня дошло, что она выжила и еще одета была явно в другую одежду. Да и выглядела она намного лучше, чем в последний раз, когда я ее видел. От сердца отлегло. Интересно, что же с ней произошло после принятия того шарика? Только мне стоило об этом задуматься, как в дверь негромко постучали и сразу же вошли. Первой опять вбежала неугомонная девуля, улыбаясь во все 32. Прыгнув ко мне на кровать и обняв точно так же, как и до этого, принялась насвистывать себе какую-то мелодию под нос и весело болтать ногами. Блин, надо хоть имя у нее будет спросить, а то все девуля и девуля. На ее предыдущий жест не отреагировал вообще никак. Хочет обниматься — пускай. Главное, чтобы больше целовать не лезла. После нее в комнату вошла Харли, тоже в платьичке и не прикрытая полностью костяными пластинами, как в тот раз. Но не это было самое главное. Она была невероятно красивая, именно той истинной красотой, о которой мечтают все парни. Мой взгляд от нее не укрылся. Конечно, когда на тебя смотрит во все глаза, такое тяжело не заметить. Она заговорила первой с улыбкой на лице: «Ну привет, герой. Вижу, ты после нашей последней встречи не скучал вообще. Стал сильнее, девушкой обзавелся. Правда, маленькой еще, но я тебя не виню. Новый мир, новые правила. Как себя чувствуешь?» Покраснел я сильно. Наверное, со стороны был красный, как вареный рак. Но переубеждать насчет девушки не стал ни к чему. Харли хоть и единственная, кому я сейчас хоть как-то доверяю, но нет. Даже ей всего знать не нужно. Неизвестно, что она или те, кто меня спас, могут потом подумать и сделать, узнав, что мы не вместе. Но вслух я произнес совсем другое, напрочь проигнорировав ее подколку. «И тебе привет, Харли. А-а-а, ты все же смог услышать, как меня зовут? Тогда я в тебе даже не сомневалась». Утип, не утративший разум, еще и довольно быстро соображающий. «Как долго я пролежал?» Немного грубо, но я перебил ее. «Мне нужна была информация. Срочно. Только после этого можно будет начать строить какие-нибудь планы. 3 дня. Даже почти 4. Уже поздний вечер. 10 декабря. Где я? И как вы оказались рядом так вовремя? Вот блин, ну ты и настырный. Девушка твоя выглядела хуже тебя, но пролежала всего 1 день. После того, как встала, попросила отвезти ее к тебе и уже 3 дня от тебя не отходит почти. А ты сразу вопросы задавать. Хоть немного можешь расслабиться? Давай все вопросы завтра, сегодня тебе надо уже обычным сном поспать, а не вынужденным». Вставая, Харли на секунду остановилась и спросила: «Ты идешь?» Вопрос явно адресовался не мне, поэтому я его проигнорировал. Девуля лишь помахала головой в разные стороны, ни на секунду не отпустив меня. Харли даже как-то немного грустно улыбнулась, посмотрела на меня, на нее, снова на меня, глубоко вздохнула и вышла. Мы остались вдвоем, наедине, в моей кровати с девушкой, о которой я до сих пор не знаю ни имени, ни сколько ей лет, ни вообще кто она такая. Конечно, Харли будет вздыхать, хорошо, хоть говорить ничего не стало, и на том спасибо. Пора уже все несуразицы выяснить и поставить все точки над «и». Склонив голову в сторону крепко обнимающей меня девушки, я сразу увидел ее глаза. Она смотрела на меня, не отрываясь. В момент, когда я все же смог им противостоять и решил заговорить, меня опередили. «Вместе. Будем всегда. Ты сказал, сам». Последние слова почти криком. Еще чуть-чуть, и она расплачется. Никогда не умел утешать плачущих женщин, поэтому всегда старался их до такого состояния не доводить. Сейчас как раз именно такой момент. Еще не все потеряно. «Послушай», — начал мягко говорить я не собираюсь тебя бросать и отказываться от своих слов. «Ты первая, к кому я испытал настолько сильные чувства. Теперь мы семья и будем вместе». Посмотрев в ее немного успокоившиеся глаза, я продолжил: «Но знаешь, я до сих пор не знаю, как тебя зовут, все никак не получалось спросить, не поможешь мне с этим? Сам, назови меня». И все тишина. Уж очень она неразговорчивая, но торопить ее точно не буду, как и спрашивать, что же произошло в ее квартире. Незачем ей переживать этот стресс снова. Больше не позволю ей страдать. Имя. Никогда не придумывал никому имена. Не думал, что это настолько сложно. Но всегда, когда смотрю в ее глаза, вижу лес, пусть будет так. Тогда тайга, как тебе? Улыбка и быстрый кивок. Видимо, ей понравилось. «Ну раз имя тебе придумали, пора и мне имя придумать, но уже тебе. Как ты на это смотришь?» С легкой хитринкой в голосе спросил я, дабы окончательно разрядить обстановку. «Лайк», не думая ни секунды, сказала она и продолжила: «Ты будешь моим светом, а я местом, куда ты сможешь вернуться всегда тайгой». И замолчала. Впервые я услышал от нее столь длинную фразу. Понимая, что уходить она никуда не собирается и что сплетен и слухов потом не избежать в любом случае, я немного наклонился и задул единственный источник света в этой комнате. Утро вечера мудренее. Завтра я получу ответы на многие вопросы, но пора спать. Аккуратно накрыл нас одеялом, тайга уже успела засопеть в 2 дырочки, я уснул. Завтра все завтра, на остальное плевать. Глава 13. Новые знакомства. Проснулся я в гордом одиночестве. Шторы были немного приоткрыты, поэтому свет проникал в комнату. Сквозь образовавшуюся небольшую щель был виден дом на другой стороне. Небольшой, даже скорее дачный, не многоэтажки. Сладко потянувшись, немного размялся, повертев телом в разные стороны. После этого похрустел еще шеей. Рядом на тумбочке, где вчера стояла свечка, лежала чистая одежда, глядя на которую никаких сомнений не оставалось, моего размера. Думать о том, когда успели узнать его, глупо. Все-таки 4 дня лежал, за это время можно было много раз насмотреться на мое тело даже во время той же перевязки. Аккуратно потрогал плечо, осмотрел левую руку. Шевелилась она знатно, но я больше боялся за пластины, тогда они у меня отсутствовали, и не факт, что они могут регенерировать, как все остальное. Но нет, они были на месте и даже как-то немного видоизменились. Ладно, позже в деталях рассмотрю. Одевшись, заметил в углу зеркало. Ну интересно же глянуть на себя любимого. Именно во время проведения своего осмотра в комнату вошла тайга с курткой в руках, да и сама уже одетая потеплее. В курточке, шапочке, ушанке, которые обычно можно найти только у бабушек в деревне, толстых варежках и в таких же толстых штанах с начесом. Увидев меня вставшего и уже одетого, несколько минут пристально меня рассматривала, а после улыбнулась и показала большой палец вверх. Удивительно, что еще не сказала, во что явственно читалось в ее взгляде. Самое главное, что не набросилась на меня сразу и не начала тискать. Не успел я закончить свою мысль, как она, положив куртку на кровать, подбежала и обняла меня, заговорив: «Пойдем, гулять вдвоем, время есть, до обеда», и, задрав голову, смотрит пристально на меня. Ну, знает же чертовка, знает. От ее глаз я плыву и оторваться напрочь не могу, настолько они выглядят восхитительно. Погладил ее по голове и, мягко отстранив от себя, надел куртку. Улыбнувшись некоторым своим мыслям, непроизвольно вырвалась: «Ну, веди уж, Сусанин». На улице я остановился и просто вдыхал этот чистый морозный воздух. Зиму никто не отменял. По сути, не считая той погони с перестрелкой, это мой первый нормальный выход на улицу в новом мире. Холода или каких-нибудь других сопутствующих ему условий не ощущалось. Одежда была добротная, хорошо от всего этого прикрывала. Рядом, переминаясь с ноги на ногу, стояла тайга, держась рукой за край моей куртки. Вот хочет что-то попросить, но стесняется, видно же. Самому стало немного любопытно, что же она там успела придумать, но боится спросить, поэтому заговорил первым: «Ну, говори уже, вижу же, ты хочешь что-то». Глядя на ее серьезную нахмуренную мордашку, удержаться было очень тяжело, так и хотелось засмеяться. Но я смог себя сдержать, не хватало еще обиды на меня. Немного покраснев и отвернувшись в сторону, пытаясь скрыть от меня свои шаловливые глазки, явно сейчас лучащиеся самодовольством с искринкой смеха, тихо прошептала, глядя в пол: «Лайт большой, сильный. Покатать может», и замолчала. Дальше мне не нужно было ничего объяснять. Аккуратно подняв ее за подмышки и усадив себе на шею, обхватив ее ноги руками, мы наконец смогли сдвинуться с места. Посмотреть было на что. Это был небольшой дачный поселок для самых-самых в нашем прошлом мире. Сейчас же это место использовалось скорее всего как база. В некоторых местах можно было увидеть вооруженных людей на самодельных вышках, караулищих вдоль высокого ограждения. Я был здесь всего один раз, приезжал отдать какие-то документы по просьбе родителей. Еще тогда я удивился таким большим и высоким ограждением, достигавшим в высоту около 4 метров. Сейчас, видимо, они очень помогают, и со стратегической точки зрения места выбрано очень удачно. Тайга, сидя у меня на плечах, весело болтала ногами и звонко смеялась. Ей, видимо, очень сильно нравилась ее лошадка. Неспешно идя по довольно большой территории, мои мысли, в отличие от моего наездника, были совсем не праздными. Я четко помню, что давал ей плод эволюции, а как и каким образом и повлиял ли он на нее, вообще пока не ясно. Тайга сама ничего не говорит, мне страшно спрашивать, дабы не взбаламучивать печальные воспоминания. Ну, с этим разберемся, но чуть позже. Второе. Хоть я Харли и очень ценил и уважал, но здесь тоже дело явно нечисто. Таких совпадений тоже не бывает, нужно с ней быть предельно осторожным. Третье. Инга. Про нее я не забыл, это абсолютно точно, но со всеми последними событиями совсем не было времени заняться ее поисками. За этими мрачными мыслями мы прошли большую часть поселка. Шли бы так и дальше, ведь я совершенно перестал глядеть по сторонам, наглухо уйдя в свои думы. Из состояния задумчивости меня вывела тайга. Они начала использовать мои уши в роли поворотников, дергая их в разные стороны в соответствии с одной ей ведомым маршрутом. Ориентировалась она здесь знатно, не зря провела здесь так много времени, пока я валялся в отключке. Поблуждав еще минут 10 по поселку, следуя ее указаниям, моим уже довольно красным ушам, вывели нас к очередному домику. По сути, почти все домики были одинаковые, но этот выглядел немного эпатажнее других. Чуть шире, чуть выше, чуть красивее украшен. Я чуть не сплюнул. Всегда найдутся те, кто будут кичиться богатством и состоянием, пуская пыль в глаза другим даже в такой ситуации. Меня передернуло от мысли, что мне предстоит с такими вести диалог. Надеюсь, я все же ошибаюсь. Обо всем этом успел подумать, уже находясь в доме и сняв обувь, находясь возле двери, за которой явственно слышались чужие голоса. Немного успокоившись и тихоньку вздохнув, толкнул дверь и оказался внутри. Такого поворота событий я не ожидал от слова совсем. Такое надо видеть. В комнате помимо Харли находилось еще 7 человек. Все были в костяной броне, с закрытым лицом сидели кто где. Кто в кресле, кто за столом, где уже явно ожидала нас еда. Но никто не начинал. Ждали нас с тайгой по ходу. Но не это было самое главное, что сразу бросилось мне в глаза и заставившее меня также облачиться в свою броню, задвинуть мелкую за спину и приготовиться к битве в первые мои мгновения. Нет, броня была разная. У двоих наблюдалась черная как смоль, сразу вызвав во мне ассоциацию с рассказом отца, остальные 5 щеголяли в аналогичной мне белой, но полностью закрывавшей тело. Оглядев себя и по ощущениям, у меня точно такая же. Единственная без брони была Харли. Или не хотела светить, или здесь дело в чем-то другом, мне пока непонятном. Попеняв за свою глупость и за слишком поспешные решения, убрал режим брони. Ну сейчас начнется, каждый выскажет свое мнение по поводу моей мимолетной трусости и активации брони. Но нет, я ошибся. Подходя ко мне по одному и выключая режим брони, они здоровались со мной, крепко пожимая руку и хвалили за быстроту реакции. Это была проверка. Медлительные и не ценящие свою и жизнь своих напарников им не нужны. Видимо, я благополучно ее прошел. Только после всего этого Харли единственное, чье имя из их компании я знаю на данный момент, остальные так и не представилось, еще повела рукой в сторону стола, созывая всех к нему. Похоже, началось. Рассевшись, судя по всему, по своим местам, где каждый знал, где чье, нам оставили два места по левую руку от моей давнишней знакомой. Не успели мы присесть за стол, как Харли подняла свой бокал и произнесла: «За знакомство». Глава 14. Новый мир, новые правила. Пить, конечно же, я не собирался, но покушать не помешает, это уж точно. Поднял бокал чисто ради приличия, ну и пригубил, конечно. Оказалось, какое-то приятное на вкус вино. Тайга, увидев, что я как бы отпил немного, тоже решила, чего я не хотел ей позволять. Поэтому забрал у нее бокал и спросил у присутствующих: «Ребят, сока или какого-то другого напитка не найдется, ей еще рано вино пить». На что мне молча протянули бутылку колы. Та еще гадость, но явно получше будет для организма молодой девушки, чем алкогольные напитки. Да и кто его знает, какой разговор нас ожидает здесь, лучше быть трезвым и во всеоружии. Со стороны присутствующих не было ни единого смешка, только теплота в глазах и забота. Им было явно приятно наблюдать, как я забочусь о тайге. А уж мне было как приятно за ними наблюдать, ведь разговор, судя по всем, будет не из легких, но последнее проявление эмоций смягчило мое отношение к ним. Сидевший прямо напротив меня парниша на вид не больше 20-22 лет решил проявить инициативу и представиться первым. «Позвольте представиться, Стас Ментор, специализация телекинетик». Отсалютовал мне бокалом этот молодой парниша. Я думал, он уже собирается вернуться на свое место, но нет, показав на девушку, сидящую по левую руку от него: «Джин, моя девушка». Мимо него не проскочил мой заинтересованный взгляд, брошенный на его девушку. В физическом плане она меня не интересовала, но вот ее имя говорило о многом. Конечно, это все мои догадки, но если она взяла себе новое имя или ей его присвоили, то она телепат. Именно такие способности были у девушки всеми известного фильма про Людей Икс. Пока я обо всем этом рассуждал, он продолжил: «Как вы уже поняли, бросок в мою сторону, она телепат». После этого быстрый взгляд на девушку, которую немного потряхивало, что было заметно невооруженным взглядом, и в ответ на этот взгляд отрицательный кивок головы. После этого парень просто сел обратно. Я прямо всеми фибрами души ощущал, как он хочет цыкнуть, но видимо понимал, что со стороны своих же товарищей такое одобрено не будет. Надо взять его на заметку, такой может и нож в спину воткнуть. Нужно возле него держать ухо востро и прикрывать тылы. Друзьями мы явно не станем. Титан, силовик, способность стальная кожа, а это уже встала глыба мышц, сидящая прямо за тайгой. Метра под два ростом, в плечах косая сажень, выражение лица простоватое и добродушное. Типичный терминатор из всех шаблонных фильмов. Мощь мускула и малое количество интеллекта. Но присаживаясь обратно на свое место, повернувшись ко мне так, что только я видел его глаза, он так на меня посмотрел с хитринкой и лукавым взглядом, явно укрыв это от остальных, что сразу стало понятно. Интеллект там есть и, видимо, не шуточным. Таким интересным способом был сделан намек на серьезный разговор без свидетелей. Случайные мысли о всяких гомофобских темах отмел сразу. Моя интуиция меня редко подводит. Мунтиневик. Запредельная скорость. Миловидная девушка, очень крохотная. Таких принято называть лоли. На вид не старше тайги, если не присматриваться. Но если присмотреться, в этих глазах ни капли наивности, так присущей подросткам такого возраста. А еще эти маленькие морщинки в уголках глаз, что можно заметить, лишь рассматривая ее впритык. Но мое зрение и раньше выдавало различные кульбиты, поэтому и сейчас смогло рассмотреть такие мелкие детали. Помимо этого было еще несколько моментов, явно выдающих уже взрослого человека, тщательно скрытых, но от моего цепкого взгляда не укрывшихся. Если, конечно, тебе дадут пристально рассматривать. Мне хватило лишь нескольких мгновений, в течение которых все эти мелкие детали промелькнули в моей голове. Еще и это обозначение, теневик. Скорее всего, это подкласс, N, типа рулеты, лоли, убийца или ассасин, зуб даю. С людьми, которые специализируются на убийствах, лучше не ссориться, если, конечно, не хочешь получить незапланированных новых дырок в местах, где совсем их быть не должно. Мало ли, мягко улыбнулся ей, ожидая продолжения от нее, но на этом она закончила. Печально. Именно о таких мне и хотелось бы побольше узнать. Ну, еще не вечер, Игнат, видящий. И все, больше ни слова не сказав, сел обратно на свое место. Интересно, по сравнению с другими не сильно шибко делится информацией об своих способностях. С виду одет как среднестатистический офисный работник, серый неприметный, но глаза живые, цепкие, внимательные. Не удивлюсь, если раньше работал в СБ или подобных структурах. Слишком он стереотипный для такой роли. Барби, Н, тип медик. Это прозвище ей подходит идеально. Вся разукрашенная и расфуфыренная барышня, коей впору сниматься на главных страницах Playboy, жует жвачку, взгляд ничего не выражающий, улыбка с лица не слазит. О таких стоит думать дура-дурой, но пока не буду ставить ей окончательный вердикт. В случае с Титаном я тоже вначале ошибся. Более таких ошибок допускать не буду, надо незаметно понаблюдать за нее. Мало ли, опять проверка или какая-то игра, узнаем. Итак, последний участник, не считая нас, уже довольно взрослый мужчина в районе 45-50 лет. Седина уже тронула незначительные участки шевелюры. Это явно пытались скрыть, но безуспешно. В некоторых местах отчетливо проглядывались седые волоски, но, судя по всему, их даже не пытались скрыть. Виктор Григорьевич, ментор, координатор, ну вот осталось только Харли. Помню, она говорила, что менторы очень редкие, но здесь их целых трое. Причем все обладающие разными способностями. Три ментора, один силовик, два, Н, типа и один видящий. Судя по моим догадкам, последняя из оставшихся также, Н, тип. Но почему у типа ни одного? Скоро придет и моя пора представиться. То, что я ускоренного типа, думаю, они знают и так, способности, а они у меня есть. Единственное, чем я пользовался из чего-то запредельного, был радар. Вопрос в другом, стоит ли им говорить о нем, ведь с моим типом он как, то не совсем вяжется. Такая способность больше подойдет менторам. Мои мысли крутились в голове со скоростью реактивной ракеты. Еще немного времени есть, пока Харли будет представляться. За эти крохи оставшегося мне времени нужно четко и грамотно продумать свои дальнейшие действия. Последняя из оставшихся встала и произнесла совсем не то, на что я рассчитывал. Итак, пора представиться нашему новому знакомому. Подняв бокал и направив его в мою сторону, произнесла эта мелкая вредина, то-то я вижу ее ехидную улыбку. Явно заметив мои колебания и задумчивый вид, сделала выводы и провернула все так, чтобы я оказался не в самом выгодном положении. Гадина, но умная, блин, или это месть за утро, когда тайга лежала рядом со мной. Вполне возможно, ей такое пришлось не по душе, и она решила таким образом мне отплатить. Ну ничего, в принципе, и не из такого выкручивались, надеюсь, смекалка не подведет и на этот раз. Аккуратно подняв свой бокал, из которого нет-нет потихоньку за все время данного представления делал небольшие глотки, вопреки своему же собственному предупреждению о полном контроле своих мыслей, чему алкоголь никогда не являлся ближайшим другом. Полностью все карты раскрывать не буду, но думаю, кое-какие детали могу им сказать, как в принципе и новую информацию. Любое начинание с доверительных отношений всегда способствует к дальнейшему сотрудничеству. Лайт, ускоренный тип, не успел договорить даже до своей способности, какой же поднялся гвалт в помещении. До этого все сидели, подражая аристократам из фильмов, спины ровные, ложечки, вилочки держат идеально, все прилично сидят, салфетками губы вытирают. Сейчас же, смотря на воцарившееся безумие в этой комнате, после моих слов вспоминались годы в общаге. Там, когда у кого-то появлялись деньги или какой-нибудь праздник по типу день рождения, также в тесной комнатушке все собирались выпивать. Вначале все такие приличные и тихие, но после двух-трех бутылок крепких алкогольных напитков начинались споры между собой, ноги на стол закидывали. Такое произошло и здесь, один в один. Как будто у наглухо закупоренной бутылки с эмоциями резко открыли крышку. Их прорвало. Харли, до этого сидевшая тише воды ниже травы, быстро поднялась и подняла руки вверх. Вначале никто не обратил на нее внимания, так и продолжая дальше спорить. До того момента, пока она эти руки не опустила на стол, так как я не участвовал ни в каких дебатах прямо сейчас проходящих здесь, мне было доступно увидеть все от начала и до конца. Как стол от ее удара не сломался, ума не приложу. Видимо, стол очень крепкий и надежный, сделанный из какого-то векового дуба, такого не ожидал никто. Именно поэтому все резко замолчали и уставились на нее, молча. «Может, вы прекратите и дадите нашим гостям хотя бы представиться? Вы только посмотрите на них», легкий кивок в мою сторону. Они даже не могут понять, что происходит. Думаю, для начала завершим знакомство, а уже после все по порядку и подробно объясним им все непонятки. Согласны? Против никто не был. Все сидели как воды в рот набрав. Или осознали свой не очень красивый поступок, или не хотели ссориться. Пора, наверное, мне продолжить. Как уже сказал раньше, Лайт ускоренный тип. Такое обозначение мне дала Харли при нашей первой встрече. Несколько любопытных взглядов в сторону нее дали мне понять, что не все из присутствующих знали об этом. Возьмем на заметку. Способность радар, так я ее назвал, позволяет видеть ауры живых существ, отображаемых в различных цветах и через стены, но лишь контуры предметов. После этих моих слов в зале взорвалась бомба. Хорошо, хоть не настоящая, а информационная. Правда, шум и гвалт, поднятый даже больше, чем в предыдущий раз, быстро стих. На этот раз обошлось без рукоприкладства, стол не успел пострадать. По взглядам всех сидящих было отчетливо, что вопросов у них уйма. Но я все же не один, спутницу тоже нужно представить. Тайга, показав на девушку, сидящую рядом со мной, мы вместе. Как же тяжело мне было подобрать слова так, чтобы не звучало сильно двусмысленно. Все равно ее красные уши явственно были видны не только мне, но и всем остальным. Что уж пусть думают, как хотят, переубеждать себе дороже. Способности не знаем, класс также. Возможно, она все еще человек, пока не знаю. Скрывать эту информацию не видел смысла. Она сама за время моей отключки могла рассказать это той же Харли. А я так и не спрашивал, так что косяк мой. Мне и отдуваться. Заинтересованных взглядов стало еще больше, как и вопросов ко мне. Это явственно читалось в атмосфере. Неизвестно, какой раз за сегодня Харли опять встала, но уже для совершенно другой цели. Ну, я последняя. Всем уже известно мое имя, думаю, нет смысла его озвучивать. У тип способности теневой шаг, мгновенное перемещение. Всем известно, для чего мы здесь собрались. После небольшого приветствия и знакомства можно Лайту рассказать и поболее о нашем мире и в какой ГМ заднице он сейчас находится. Надеюсь, ни у кого возражений нет. Обведя взглядом каждого по несколько секунд, останавливаясь и пристально всматриваясь в человека, тогда все вопросы и разговоры оставим на потом. Ему нужно вникнуть хоть немного в то, что происходит сейчас в этом мире. Игнат, слово тебе. Ну что ж, Лайт, вижу, парень, ты осторожный, и вопросов скопилось много, как и у нас к тебе, но думаю, это может немного подождать. Сначала выслушай мой рассказ. Начнем, пожалуй. Глава 15. Все очень просто и очень запутано. Итак, Лайт, все же не удержусь и задам пару вопросов перед началом своего рассказа. Все, таки мне нужно знать, насколько ты осведомлен и проинформирован на данный момент. Согласен? Помимо его внимательных глаз, все остальные также пристально наблюдали за мной, но молчали. Любопытство, сочащееся из них, было настолько сильным, что единственное приходящее на ум сравнение – радость ребенка, увидевшего свой новогодний подарок под елкой. Думаю, прямо на этот вопрос мне отвечать не обязательно. Достаточно просто кивка головы. Хорошо, тогда начнем с легких вопросов. Как давно ты пробудился, ММ, в таком образе? Ты был таким с самого начала или были какие-то другие факторы, повлекшие за собой твои изменения? Для себя я уже решил, что буду отвечать максимально честно, без утайки. Если бы мне хотели здесь зла, то явно не устраивали такой концерт, да и вообще прирезали бы или еще что-нибудь сделали, пока я был в отключке. Надеюсь, мое решение окажется правильным. Очнулся 1 декабря, уже став таким. Шум и галдеж опять поднялся, но ненадолго. Стоило Игнату зыркнуть на них сердито, как сразу все утихомирились. Не самое последнее место он здесь занимает, ох, не самое. Стоп. 1 декабря, ты ничего не путаешь. Вспышка, повлекшая за собой всю эту кутерьму, была 22 ноября. Мы потом еще сверялись со всеми, во избежание ошибок, так сказать. Ты ничего не перепутал? И так пристально на меня смотрит, что прямо и хочется съязвить. Моя натура шутника чуть не вырвалась наружу, еле удалось себя сдержать. Вполне возможно, что я могу упускать что-то важное, о чем они знают, поэтому и хотят знать точную информацию. Раз решил говорить на чистоту, то и будем продолжать действовать по заданному алгоритму. Нет, точно было 1 декабря. Почти сразу, как встал, проверил дату. Хотя как... Почти сразу мое тело после пробуждения было настолько деревянным, что мне понадобилось, наверное, минут 40, чтобы подняться. Только после этого, немного осмотрев себя и поняв, что без зеркала мне не обойтись, именно в этот момент я и обратил внимание на настенные часы с графой для даты. Шок, охвативший меня, был настолько сильным, что дату я точно не забыл бы. Часы явственно показывали 1 декабря. Это неоспоримый факт. Хм, интересно. Даже очень. Походу, Лайт, нам все же придется ненадолго отложить мой рассказ и выслушать твой. Если ты не против, конечно, уж больно ты интересные вещи говоришь, помимо того, что ты еще и у тип. Помахал головой в разные стороны и глубоко вздохнул. Он уставился на меня, ожидая ответа. Напряжение в комнате с каждым мгновением все больше и больше нарастало. В любой момент могла образоваться буря. В глазах всех присутствующих настолько явственно читалось нетерпение, что будет совсем неудивительно, если они, наплевав на все запреты, накинутся на меня, завалив интересующими их вопросами. Промедление себе дороже. Хорошо, Игнат, давай так. Я буду проводить быстрый пересказ события, вы в это время будете задавать вопросы, если вам покажется что-то странным и интересным. Я постараюсь на них ответить, достаточно просто, не так ли? Согласны? Договорились, тогда если тебе что-то в твоем же рассказе покажется странным, спрашивай. По возможности сразу разъясним. Ладно, приступим. На этом моменте все же немного задумался. Давать полную информацию или почти скрыв некоторые факты и обстоятельства. Хоть я уже и решил, что буду максимально честным, но моя интуиция где-то в глубине моего сознания все же настаивала на утайку некоторых фактов. Нет, на этот раз я тебя проигнорирую, уж извини. Надеюсь, это не выльется мне боком. Насмотревшись на себя в зеркале, как в принципе и на творящееся на улице с балкона, и осознав, творится что-то неладное, первым делом я думал вооружиться каким-нибудь оружием. В зале послышались небольшие смешки и перешептывания. Видимо, кто-то столкнулся с такой же проблемой, как и у меня. Но это потом, все потом. Осознав, что мне даже нож неприятно держать в руке, и внимательно рассмотрев свои когти, решил, что именно они и послужат мне оружием на первое время. Именно тогда я и решил действовать. Все же наверху была моя подруга детства. Думаю, им совсем не обязательно знать еще и о моих чувствах к ней. Могут потом неправильно понять, выставит еще бездушным ловеласом, нисколько не горюющим о своей потере и сразу нашедшим новую юбку. Такая репутация ни мне, ни тайге не пойдет на пользу. Опустим этот вопрос. Собравшись с мыслями и помолившись всем ведомым мне богам, я вышел за дверь и натолкнулся сразу на три зомби. Их рычание и чавкающие звуки я слышал еще в своей квартире, поэтому для меня не было это неожиданностью. Сразу встав в стойку, приготовился держать оборону, но они не напали. Посмотрели, порычали и проигнорировали. Напрочь. Именно в этот момент мое повествование и прервав Игнат с горящими глазами. Видимо, больше терпеть уже не мог, и вопросы так и лились из него, как из рога изобилия. Меня это даже немного позабавило, возможно, узнаем и для себя какую-нибудь информацию. Послушай, парень, ты точно снова ничего не путаешь? Мертвяки заметили тебя, посмотрели, даже порычали и просто стали игнорировать? Точно все было именно так? А очень заинтересованные и в некоторой степени даже озадаченные взгляды внимательно сейчас наблюдали за мной. Видимо, они узнали опять что-то новое, явственно пролетевшее надо мною незамеченным, как фанера над Парижем. Ну, мы тоже не лыком шиты, сейчас все и узнаем. Да, именно так все и было. Я удивился не меньше вашего тогда, но меня больше интересует ваша реакция. Уж очень она была заинтересованной, не поделитесь информацией. Тут такое дело, Лайт. Мунсов, как принято нас называть, на которых не нападают рядовые, а то и нет зомби, хватает. Но все это происходит из-за их способности укротителя. Обычно у всех нас проявляется какая-нибудь особенность или способность одна, такие как Харли, у которых две способности, нинты. На данный момент это большая редкость. Обычно на сотню новых мунсов уйдет лишь один нинт. Но также можно достигнуть этого, поглощая мозговые шары монстров и участвуя в различного рода сражениях. Так вот, к чему это я. Ты уже вроде рассказывал про радар, что уже расходится с твоим типом, а здесь еще и укротитель, удивительно. Уж очень не хотелось мне огорчать этого человека, но скорее всего здесь какая-то ошибка. То чудище с три этажа явно не желало быть укрощенным каким-либо образом, о чем я не преминул сразу и высказаться. Послушайте, здесь явно что-то не так, возможно, это как-то связано с моим поздним пробуждением, ведь я с недельку лежал в отключке, и они приняли меня за своего, поэтому и не напали. Думаю, дальше вы согласитесь с моим мнением, взятым не на ровном месте. Уже потихоньку начавший разгораться спор утих на корню. Немного скосив глаза в сторону тайги, почти бесшумно сидевшей возле меня и так же, как и остальные, внимательно слушающие мой рассказ с одним лишь отличием. Своей маленькой ладошкой она держалась за край моей кофты. Дальше пойдут не самые приятные для нее воспоминания. И вообще неизвестно, как она может отреагировать на дальнейший мой рассказ. Осторожно взяв ее ладошку в свою руку, таким образом заставляя ее посмотреть в мои глаза. Боже, я в них тону. Эти глаза – искусство. Смотрю пристально и очень внимательно своими глазами, пытаясь передать немой вопрос. Секунд 30 мы играли с ней в гляделки. После этого, видимо, решив что-то для себя или осознав, что я от нее хочу, она кивнула, давая согласие на дальнейший рассказ. Фух, вздох облегчения, прозвучавший из моих уст, слышали все в этой комнате. От них не укрылись мои переглядывания с девчушкой. Тяжело такое укрыть, если все только и ждут продолжения рассказа, особенно тяжело, если рассказчик – ты. Ладно, продолжим. Руку я так и не отпустил. Так вот, раз они меня не трогали, я и начал подниматься наверх. Двигался я по возможности, но очень осторожно, настолько, насколько мог. Но, видимо, этого было недостаточно. Проходя мимо 7-го этажа, я увидел фотографию Светки, моей подруги, сверху. Решил наклониться, поднять именно этот момент, наверное, и спас мне жизнь. Меня отбросило от удара на лестницу, ведущую наверх. Еще и так больно приложился, думаю, ребра еще и сломал. Только в этот момент увидел такого же, как я, держащего мою руку. Скосив глаза на плечо и не увидев тогда руки, еле сдержался, чтобы не потерять сознание. Этот ублюдок начал что-то говорить, и появилась Харли и спасла меня, проткнув его голову своей рукой. В этот момент половина повернула головы в ее сторону, кроме Титана, Барби, Виктор Григорьевича и Игната. Неожиданно голос взял Стас. «Послушай, а что ты там делала, интересно? По-моему, это не твой район, на два группы очень интересно послушать. Ох, не все в этом лагере так просто, как я и думал. Возможно, некоторые детали еще не сложились в определенные специально под них пазлы, но не полную картину составить уже можно. Власть держащие, скорее всего, не заинтересовавшиеся моментом после появления Харли. Они и так о нем знали. Стас, Джина и Мун, скорее всего, не уведомили об этом, вот они и бесятся. Хотя... Бросив короткий взгляд на нашего ассасина, складывалось ощущение, что ей просто по барабану, скорее всего, сохраняет нейтралитет. Или вполне возможно собирала информацию, кто также повернется от этой лоли, что угодно можно ожидать. Остаются два наших ментора. Джина, скорее всего, следует за Стасом, любовь, романтика, все дела. Поэтому не в курсе дела. Да и она все же телепат. Но этот факт явно не волновал никого из здесь присутствующих. Соответственно, защитить свои мозги каким-либо образом возможно, иначе таких людей держали бы подальше от себя, особенно если они на стороне оппозиции. Не зря он мне все же не понравился. Молодой еще хочет власти, славы или еще чего, о чем я, возможно, пока не знаю. Таким, как он, нужно набираться опыта и не отсвечивать первое время. Глядя на его жалкие провокации, явственно была видна картина игры кошки-мышки, где в роли кошки явно выступал не этот импульсивный малец. Но все же нужно отдать ему должное, в верхушку каким-то образом он все же смог пробиться. Лучше понаблюдаем за ним и дальше. Я была на разведке. Начальник 1-2 группы Мун. Перед тобой я отчитываться явно не должна. Все вопросы к Виктору Григорьевичу, он наш общий руководитель. Мне вообще непонятно, почему руководитель группы дознания такие вопросы мне задает. Ты правильно сказала. Руководитель группы дознания. Работа у меня такая. И сейчас меня очень интересует, почему начальник 3-й группы, также известный как ликвидатор, и самолично занимается разведкой вместо специально обученных и заточенных под это людей. Это и выглядит странно в моих глазах. Логика в его словах явно просчитывается. Судя из только что полученных данных Мун, босс 1-2 группы, занимающихся разведкой и диверсией, моя давняя знакомая отвечает за боевую мощь, что в принципе логично, насколько я мог судить из ее навыков. Еще она нинт сама по себе очень ценная боевая единица, с которой нужно считаться. Стас отвечает за дознание, что в принципе понятно, имея девушку-телепата. Но не все так гладко, как ему бы хотелось. Или все присутствующие в той или иной мере защищены от ее способности, либо не настолько она и сильная. Конечно, возможно, что есть какой-то подвох, которого я пока не вижу, ведь, судя по всему, Джина по указу своего непосредственного босса каким-либо образом пыталась повлиять на меня, но что-то явно пошло не так, именно это его тогда и разозлило. Теперь все понемногу начинает складываться. Так, кто еще у нас остался? Виктор Григорьевич, насколько я помню, координатор, скорее всего, один из высших эшелонов власти. Если и дальше следовать такой же логике, Барби, ответственная за медицинскую поддержку и помощь, остались только Титан и мой рассказчик Игнат. Насчет горы мускулов не сомневаюсь ни на йоту, что скорее всего также в группе ликвидаторов, групп разведки 2, может и ликвидаторов несколько, мало ли. Темная лошадка здесь только мой главный собеседник на данный момент. Мало того, что он не сказал ни класс, ни способность свою, так еще и видящий, Что это? Слишком много вопросов крутится около него, но думаю, и это рано или поздно мне станет известно. Я уже ответила, к кому тебе следует обратиться с вопросами. Можно мы продолжим? Таким вот хитрым и незатейливым образом Харли смогла заткнуть рот молодому дознавателю. Было видно, как он рвал и метал. Вопросов у него была уйма, его ноги так и выдавали чечетку под столом, подпрыгивая туда-сюда от нетерпения. Но молодец сдержался. Начни он и дальше гнуть свою линию, потерял бы последние крохи своего авторитета среди присутствующих. Небольшой плюсик от меня получил. Пора продолжать. Желающие знать продолжение люди неотрывно смотрели на меня. Поехали. После этого, узнав, что я новичок, она великодушно разрешила задать ей 3 вопроса, предварительно ответив на ее. Правильно ответив, иначе, думаю, сейчас с вами не разговаривал бы здесь. Узнав некоторую интересующую меня на тот момент информацию и дав мне черный плод эволюции, заставив его съесть, я и не заметил, как она исчезла, посоветовав мне идти домой. Напоследок еле услышав ее имя, так мы и познакомились с ней. Плод эволюции. Это что такое? А не ожидал услышать от молчаливого титана хоть слово, но это именно он задал этот вопрос. Я услышал от вас такое название, мозговые шарики, но я привык называть их плод эволюции, как то лучше звучит, да и более соответствуют действительности, ведь они действительно влияют на это. Хм, действительно, плод эволюции звучит лучше, чем наше название. Немного посмаковав это название и посовещавшись, все единогласно приняли его. Так ты говоришь, этот плод был черным? Похоже, все потихоньку начинают втягиваться в дискуссию. Надоело им изображать из себя предметы интерьера и молча слушать. Предложение переименовать давно устаканившееся назвать поступило, кто бы мог такое ожидать от самого возрастного участника нашего собрания, Виктора Григорьевича. Как и последующий за этим вопрос. Очень интересный для меня вопрос, который сейчас может просветить меня в давно интересующем меня русле. Цвете плодов. Мысли о том, что они явно неспроста разноцветные, давно не дают мне покоя, а окружающие меня явно в курсе дела. Вот они и поделятся нужной мне информацией. То, что плоды бывают разных цветов, я знаю, и тот был черный. Вообще всего я наблюдал 4 разных цвета. Может, вы расскажете, с чем это связано? Мою руку немного сдавило явственно, показывая, что тайга требует к себе внимания. Посмотрев опять немного в мои глаза, она улыбнулась и опять молча кивнул. Она мне доверяет и опять дает согласие на дальнейший рассказ. Лайк, можешь перечислить, какие цвета ты видел и что в дальнейшем с ними стало? Так нам легче будет ответить на твой вопрос. Это уже влез Стас, но причин отказывать у меня не было. Черный, размером с шарик для дезодоранта. Светло-голубой раза в 1,5 больше черного. Мутно-желтый раза в 3 был меньше черного и зеленый. Вот такой. Сказал я и положил его на стол. Реакция людей меня удивила, они очень недоверчиво смотрели то на меня, то на шар. Меня это аж немного покорежило. Очень не люблю, когда и так рубишь правду, матку с плеча, а тебе не доверяют. Противное чувство мерзко на душе сразу становится. От такого надо сразу избавляться и развеивать все сомнения. Пора отстаивать свою честь от таких вот взглядов. Может быть, вы все же скажете, в чем дело? Ваша реакция мне очень не нравится, и мне хотелось бы знать почему. Одна только Харли улыбалась, ей было весело, как будто что-то такое она и ожидала. Опять в роли голоса выступил Игнат. Послушай, Лайт, мозговые шары, тьфу ты, плоды эволюции, или как у некоторых радужные шары, из-за их схожести по цветовой гамме и расстановке от слабого к более насыщенному распределяются так. Один черный, просто способ питания. Никакой силы способности и же с ними ты не получишь. Самый распространенный элемент питания для мунсов, такие можно найти в неразвитых мунсах или в мертвяках, прошедших первую эволюцию. Отвечу на твой немой вопрос. Они тоже могут эволюционировать, некоторые чуть более сильные или умные при нехватке еды могут начать пожирать еще живого своего товарища, скажем так. Именно так они и эволюционируют до 1 стадии, становясь основным источником доходов черных плодов для нас. 2 красный, это уже 2-я стадия, обладает микроскопическим шансом на усиление уже имеющейся способности. Насчет появления новых способностей не знаю, возможно, шансы есть, но скорее всего он настолько призрачный, что легче было выиграть в лотерею в нашем прошлом мире, чем получить его. Монстры, обладающие такими плодами, уже имеют некоторые задатки интеллекта и собираются в стаи себе подобных, что естественно усложняет охоту на них. Есть и побочные эффекты, что делают их не самыми популярными. Примерно 1 раз в 100 случаев может произойти необратимая мутация. Например, пластины не сможешь убирать, будешь вечно в них ходить. И дай бог, чтобы это было самое страшное, может быть, что и похуже. 3. Желтый, звериный тип. По описанию понятно, что добываются такие из эволюционировавших тварей. Причем не единожды. Чем сильнее окажется зверь, тем чище и ярче желтый цвет. Употреблять можно максимально приближенные к идеалу. В противном случае при размытости и мутности плода высокая вероятность лишиться рассудка и превратиться уже полностью в бездушную машину для убийства, или просто умереть отравившись. Но есть смельчаки размытые и едят. Играют в русскую рулетку, где на одном конце стола ставка, жизнь на другом, способность. Любой, кто примет такой шар и останется жив, не потеряв рассудок, получит 100 новую способность. Правда, никто не знает какую. Она может быть как полезная, так и совсем бесполезная. Из 100 одновременно принявших такой плод от силы выживет 5-9 человек. Такая статистика. Также принявшие полностью идеальный желтый шар в одном из 10 случаев получит новые возможности. В остальных он просто усвоится, как элемент питания, не принеся организму ни капельки вреда. 4. Зеленые – самые распространенные и лучшие плоды для нас. Распространенные по причине спроса, как говорится, спрос рождает предложение. Чем чище шар, тем большая вероятность успеха. Ты принес идеально чистый. Такие добываются из очень сильных жрунов. Так называют тех мунцов, не успевших вовремя найти себе еду и утолить дикий голод. Вижу, ты что-то вспомнил, раз тебя так трухануло. Но продолжим. Они или частично, или полностью теряют рассудок и уже дальше развиваются, довольствуясь одними лишь звериными инстинктами. Очень сильная тварь. Обычно для охоты отправляют целую группу ликвидаторов и несколько боевых менторов им в помощь. Эти твари вбирают в себя все элементы от каждого типа, становясь очень опасной добычей. Плод, который ты принес, принадлежал жруну на последней стадии. Еще немного, и он бы эволюционировал в струпера. 5. Голубой и синий. Один из самых востребованных плодов, но и самых труднодобываемых. Иногда попадаются в струперах, пошедших с уклоном в менторов. Струперы бывают разными, никто и никогда не знает, какие способности у него могут оказаться. Обычно на них отправляют 2-3 бригады ликвидаторов и бригаду медиков. При их убийстве могут оказаться от 5 до 15 полностью зеленых плодов и 1-2 голубых или синих, иногда даже фиолетовый, но это большая редкость. Очень сильные твари. После охоты на них редко группы остаются без жертв, очень редко. Но это не единственный способ добыть эти плоды. Есть еще один мерзкий, но многие идут на это. В любом менторе всегда есть такой шар. Чем сильнее ментор, тем ярче плод. Многие специально на них охотятся, поэтому менторы самый лакомый кусочек для всех. Как для людей, так и для монстров. Ведь они тоже развиваются. Поэтому они всегда под сильной охраной, но ублюдков хватает. Принявший такой плод с вероятностью в 40 получит способности, присущие только менторам. Такие вот дела. 6. Ну и последние из известных нам, фиолетовые, добываются очень редко из струперов, или из того, во что они после этого эволюционируют. Название им еще не придумали. Пока на нашем полуострове известно о 2 таких, но они не покидают своих территорий и не показывают никакой агрессии пока что. Как убить такого монстра, неизвестно. Размерами он с 5-этажный дом, и обычно зона их обитания возле воды. Источник пропитания и питья одновременно. Сами они не нападают, но при заходе на их территорию мгновенно убивают. Еще в самом начале, когда о таком монстре стало известно, одного смогли убить. Для этого понадобилось 10 групп ликвидаторов по дюжине человек в каждой. Выжила только половина. Из такого смогли достать 40 зеленых, 13 голубых, синих и 3 фиолетовых плода. Из 3 человек, принявших тогда фиолетовый плод, 2 получили новые навыки, причем не бесполезные. Один остался с носом. Соответственно, по статистике из таких шаров 60-70 на успех. Теперь понимаешь наше недоверие? Ты сказал про светло-голубой, темно-желтый и зеленый, которые показал нам. Остальные нет, соответственно, ты их уже употребил. И нам очень хотелось бы узнать, каким образом они у тебя оказались. Глубоко вздохнул, Игнат потянулся за кружкой смочить горло, но она оказалась пуста. Еще раз тяжело вздохнул и глянул в окно. Темнело. Посмотрел немного в потолок и произнес: «Ладно, вечер на дворе уже, давайте перекусим и попьем чаю хотя бы, чувствую, нам еще долго здесь сидеть, надеюсь, никто не против», — обвел взглядом всех присутствующих. Против не был никто. «Хорошо, тогда встретимся здесь через полчаса, стол уже будет накрыт, свободны». Никто не возражал и не выказывал недовольства, всем было о чем подумать, как в принципе и сходить по личным делам. Сидели мы долго. Надев куртки и взяв тайгу за руку, мы вышли на улицу. Нужно было немного освежиться и подумать. Слишком много информации за раз. Слишком. Глава 16. Неожиданно. Свежий морозный воздух, как же это приятно. Вдыхая этот прохладный, бодрящий и невероятно освежающий ветерок, не особенно сильный, но пробирающий аж до костей в виду находящегося неподалеку моря, можно было немного остыть и на свежую голову подумать. Благо времени предоставили достаточно, целых полчаса. Немного опустив взгляд на так и не выпущенную мною руку моей спутницы, стоящую красной как помидор, и непонятно то ли от холода или от смущения, я решился. Эти полчаса мы проведем с ней, просто гуляя по поселку. Иногда я себя ощущал диким эгоистом с тайгой, мы почти не разговаривали, но она всегда рядом. Прямо чувствую, как использую ее доброту на полную, не отдавая ничего взамен. Если я и дальше себя буду так вести, боясь даже поговорить с ней, то какой из меня мужчина? Надо обсудить все темы прямо сейчас, недопонимания в дальнейшем могут обернуться катастрофой для нас обоих. Медленно шагая под быстро темнеющим небом, мы шли рука об руку молча, уже минут 5. Скоро Новый год, как звучит то, Новый год в новом мире, улыбнувшись этим неожиданно накатившим мыслям, которые позволили добрать мне недостающей храбрости, я заговорил. «Тайга, послушай, мы...» Договорить мне не дали, нежно прижав пальчик к моим губам. «Мы будем вместе всегда?» Вопрос был задан так, что палец с моих губ и не собирались убирать, оставляя мне возможность отвечать только при помощи кивка, чем я в принципе и воспользовался, помахав головой вверх, вниз, старательно делая так, чтобы ее пальчик не соскочил. Она очень застенчивая девочка, и если решила проявить инициативу таким образом, не поддержать ее было бы верхом эгоизма с моей стороны. Пусть расслабится, возможно, так ей будет легче выразить свои чувства. Я понимаю, что маленькая еще, мне всего 15, но если мы будем вместе всегда, я вырасту, правда же? Тогда и договорить ей я не дал. Счастье выпирало из меня таким большим объемом, что если бы рядом стоящие люди получили б хоть малую часть, хорошее настроение как минимум на неделю им было обеспечено. Отпускаю ее руку, беру за талию и начинаю быстро-быстро крутить вокруг себя. Как же хорошо и как же приятно. Прилети такое предложение с моей стороны, да еще и не дай бог при приличных людях, даже с учетом нового мира представить трудно, чтобы со мной сделали, даже будь это взаимно. Хотя о чем речь, будь я в числе зрителей и услышав такое от взрослого дядьки к девочке-подростку, сломал бы ему ноги в нескольких местах без поправки на окружающий нас мир. Не знаю, что же именно меня так зацепило в ней, хотя нет, знаю, глаза. Помимо обволакивающего чувства защищенности, дарующего хвойным лесом эмоций, в них не было лжи, неискренности или затаенной злобы. Нет, глядя в них, можно увидеть только позитив, преданность, любовь и поддержку. Даже Света, которая мне нравилась и после смерти которой я чуть не сошел с ума, не вызывала во мне таких эмоций, как находящаяся на моих вытянутых руках девушка, громко смеющаяся и с нежностью смотрящая на меня. Да будет так, хорошо, но только когда вырастешь, обещаю. Нежно целую ее в лобик после того, как уже поставил ее на землю. Громко завизжав от радости, на меня набросилось это маленькое непоседливое чудо, пытаясь обхватить меня руками, видимо, надеясь обнять. Сегодня можно, прижав ее к себе, и так мы простояли минут 10. Пора. С учетом прогулок, остановок и разговоров, думаю, полчаса подходит к концу. Как говорится, на ковер, батенька, на ковер. Мягкий допрос с пристрастием никто не отменял. Хотя скорее не допрос, а взаимовыгодный обмен информацией, владеющий только одной из сторон. Бартер, так сказать. Именно в этот момент, метрах в 3 на самой границе доступной слышимости, тихо щелкнула маленькая веточка. С максимально доступной мне скоростью обернулся в ту сторону, но, как и ожидалось, там не было абсолютно ничего. Теперь пойми, намек тебе оставили или предупреждение. Ай, не будем забивать себе голову лишними проблемами. По-любому это Мунхарли или кто-то из разведчиков, владеющих скрытностью на запредельном для меня уровне. Единственное, что они не учли мой радар. Вруби я его сразу после того щелчка, и будь ты хоть невидим, ауру свою ты не скроешь. Поиграем в вашу игру, так и быть. Ведь даже узнай, кто это услышанное, не заставлю забыть. Дай боже, пусть даже знают. Зато все недомолвки сразу забудутся. За всеми этими размышлениями мы вернулись обратно к дому, который покинули не так уже и давно. За всеми этими размышлениями меня, как собачку на привязи, за руку вела тайга. Бррррр, заурчал живот у нее. Как же она покраснела то, Даже больше, чем в тот момент, когда мы только вышли. Ладно, не будем заставлять ждать нас остальных, да и живот ее тоже мало ли при всех заурчит. Боюсь представить, насколько красной она может стать. Все ожидали нас. Даже к еде никто не притронулся, хотя стол уже был накрыт изысками, на столе было все устлано. Здесь тебе и черная, и красная, и заморская, баклажанная икра. С учетом творящегося в мире ничего удивительного. Хмурости и напряженности в лицах больше не наблюдалось. Видимо, проветрились, обдумали все и успокоились. И даже то, что без нас не начинали, понятно. Мы здесь гости. Будь все по-другому, было бы не очень красиво с их стороны. Ладно, это все лирика. Главное, что былой напряженности в воздухе больше не витало. Как-то даже полегче дышать стало мне, а то до сих пор перед глазами маячит полное недоверие глаз. Игнат на правах ведущего, скажем так, поднялся первым. Лайт, когда все уже собрались и ждали только вас, мы успели немного между собой поговорить и обсудить кое-какие детали. От лица всех хочу принести наши извинения за недостойное поведение в момент твоего рассказа о плодах. Эмоции взяли вверх, думаю, ты понимаешь. Но все равно некоторые остаются при своем мнении, и им требуются подробности добычи этих плодов. Надеюсь, ты на нас не в обиде и сможешь удовлетворить наше любопытство, продолжив свой рассказ. Теперь уже с моей стороны отказ после такого представления будет звучать эгоистично. Да и не собирался я прекращать рассказ. Наоборот, помня те взгляды, хотелось все детально прояснить. Доверие – вещь хрупкая, один раз потеряв, можно потом долго возвращать, если вообще получится. Ох уж это моя привычка оправдываться и желание доказать свою правоту, несмотря ни на что. Надеюсь, в дальнейшем не сыграет со мной злую шутку.